Глава 26. «Лиля!» — испуганно шептала Рокотова. «Я не знала, честно!» «Честно что? Что мне сменили фамилию?» Мысль Лилю оглушила. «Или без меня меня женили?» «Попрошу тишины!» — одернул их преподаватель. «Лиль, я ничего не знала, честно!» — заверила Эля. «Как можно не поверить, когда на тебя смотрят с таким искренним удивлением?» «Я его...» Лилю охватило такое бессилие. «Но хотя бы стало кристально ясно, что за второе условие, которое никак не повлияет на твою жизнь. Действительно, никак. Сейчас нужно успокоиться», — уговаривала она себя. «Успокоиться». «Да какой там?» — девушку потряхивал от переполняющей злости. «Невыносимый, грубый, властный, вспыльчивый», подбирала она эпитеты. «А еще упрямый, как осел. Определенно, осел. Не удивлюсь, если и диплом уже готов и дожидается своего часа где-то в недрах мужского белья». «Рокотова!» Эля ткнула подругу коленом под столом. «Вы вообще где витаете? Мечтаете об очередной блузочке?» спросил Гноев. Тишину в кабинете никто не смел нарушить. Все ждали дальнейших событий. «Нет, извините, задумалась», — ответила Лиля. «Странно. А есть чем?» Мужчина насмешливо поднял бровь и выжидающе смотрел. «Вам, наверное, и нечем», — выпалила девушка, полностью осознавая свои слова. Сейчас можно было услышать жужжание мухи, если бы она летала в кабинете. Одногруппники дружно, словно по команде, повернули головы на Федора Михайловича в ожидании ответного хода. «Да, всегда знал, что избалованные богатенькие девицы ничего из себя не представляют». Кажется, его забавляла перепалка. «В следующий раз будьте любезны, слушайте материал». Он еще выше приподнял бровь и вернулся к объяснению темы. Закрыв тетрадь, Лиля отложила ручку и посмотрела в окно, наблюдая за плавным течением облаков по ясному небу. Это то, чему она посвятила оставшийся час. Но, надо заметить, преподаватель больше ее не цеплял, перекинув свое внимание на задние парты. «Эль, я есть хочу!» Пожаловалась Лиля на сосущее ощущение в животе, когда подруги вышли из кабинета злобного лепрекона. «Только две пары прошло. Потерпи еще одну, и пойдем в столовую». «Я не выдержу!» В подтверждение ее слов живот издал громкий звук. «Лилька, стой!» окликнула староста. «Держи». В руки девушки вложили студенческий билет. «А старый отдай, в деканат сдать надо. Секретарь с утра ждет». «Вер, а у меня его нет с собой. Дома. Давай завтра». Лиля открыла небольшую зеленую книжечку и тихо рассмеялась. Ее фотография на развороте. Кажется, тогда они с Элей гуляли по саду. Виден ворот серой рубашки. «Рокотова Лилия Сергеевна», — прочла Лиля вслух. «Что, самой не верится?» Староста заглядывала в студенческий. «Лиль, мы же с тобой подруги и, считай, тоже родственницы». Элька фыркнула на заявление. «Что, мы с Митей 2 месяца встречаемся?» Вера обратила свой гневный взгляд на Элю. Староста взяла подруг под руки и, к разочарованию Лили, повела в противоположном направлении от буфета. «А ты когда замуж вышла? Был медовый месяц, поэтому не ходила на учебу». Неподдельный интерес плескался в глазах девушки. «Еще бы! Сегодня Лилия Рокотова — главная сплетня». «А кто муж? Залетела, да?» И смотрит внимательно. «Вер, ты здоровая?» Эля выдернула руку из захвата. «Удочерили меня», — как можно спокойнее ответила Лиля. «Идем», — обратилась к Эле. «Я есть хочу». «Вот дура языкастая», — ругалась подруга. «Да ладно тебе, ведь все равно скоро станет ясно, что по залету». Лиля рассмеялась. «Пошли». Она толкнула дверь в буфет и захлебнулась слюной от запаха свежей выпечки. «Занятие через 7 минут». На третьей паре Лиля слушала сдавленные смешки за спиной и тихие перешептывания, а обрывки фраз, которые долетали до нее, вызывали отвращение. «Интересно, это что нужно уметь, чтобы попасть в их семью?» «Не говори». Повернув голову, девушка смотрела, как Котофеев с характерным жестом демонстрирует умение, и Галерка заливается смехом. «Идиоты!» — шепнула Лиля себе под нос. «Не обращай внимания!» — отмахнулась Элька. «Можно всегда пожаловаться Ару, и он их сожрет, к примеру». Подруга кровожадно улыбнулась. «Что, я всегда себя так успокаиваю?» «Я сама его сегодня сожру!» Мысли девушки от одногруппников метнулись к Арнару. Лишь одна пара, и она взглянет ему в лицо. Наспех накинув легкое пальто, с грохочущим сердцем под звук тонких каблуков, Лиля спускалась к машине, ожидавшей у входа. И присматривалась сквозь тонировку, есть ли Ар в машине, или же придется потерпеть до дома, чтобы устроить скандал. Мужчина вышел с водительского места, а Лиля растерялась, назвав в своих мыслях домом не родительскую квартиру, а небольшой домик в саду. Оборотень быстро преодолел несколько ступеней и запахнул на девушке пальто. «Почему нараспашку? Погода ветреная!» — повел к машине. «Еще неделя-две, и из домика придется переехать». Командный тон Ара вернул Лилю в реальность. «Привет, милый!» — произнесла она ласковым тоном. Привстала на носочки и поцеловала мужчину в щеку. Это была ее следующая ошибка. Тепло, исходящее от мужского тела, и запах трав сбили воинственный настрой. «Не понял». Оборотень так и застыл, придерживая одной рукой открытую дверь, а второй — девушку. «А что непонятно, милый?» С нажимом повторила она. «А как мне обращаться к своему мужу? Тебе не нравится?» Эля прошмыгнула внутрь автомобиля и внимательно следила, сев за водительское сиденье. «Садись!» Арнар легонько потолкнул Лилю в спину. «Дома поговорим». Удивление сошло с лица мужчины, и он снова овладел собой. «Нет, не поговорим!» Лиля заупрямилась и схватилась за стойку автомобиля. Ар постучал по стеклу и попросил Мита пересесть за руль. «Поговорим!» Согласился оборотень, подхватил девушку на руки. «Поехали, и так собрали толпу зевак». Он захлопнул дверь и отпустил Лилю рядом с собой, а та сосредоточилась на мужском профиле. «Что?» Наконец оборотень повернулся и обратил на Лилю внимание. Она достала студенческий и, раскрыв, сунула мужчине под самый нос. «И?» Спросил, отодвигая картонную книжку указательным пальцем от лица. «Что «и»?» Девушка не сводила взгляда с мужского профиля. «Так надо». Даже Элька прыснула со смеха после ответа Ара. «Кому?» Лиля убрала студенческий в сумку и продолжала сверлить взглядом. «Всем, и тебе в том числе. Эта фамилия дает защиту». «То есть, если на меня нападут в темном переулке, я предъявлю паспорт, и грабители испугаются и убегут?» Спросила девушка с издевкой. «Примерно так. Только по переулкам ты ходить не будешь, тем более темным». И тут Лилю озарило. «Где мой паспорт?» «У меня». Она протянула раскрытую ладонь. «Верни!» Арнар не шелохнулся. «Верни мой паспорт!» произнесла по слогам. Мужчина с тяжелым вздохом долго шарил во внутреннем кармане пальто и положил на узкую ладошку паспорт в кожаном переплете. «Это не моя обложка! У меня с енотом!» возмутилась Лиля. «И что ты хочешь в нем увидеть?» поинтересовался насмешливо Арнар. «Хочу убедиться, что ты меня не удочерил!» фыркнула девушка, листая страницы. Новые, хрустящие, девственно чистенькие и непотрепанные. Она нашла страницу о заключении брака, и язык присох к небу. «Что за глупость? Какое еще удочерение? Я лишь все узаконил по вашим меркам», — ответил Ар спокойно. А Лиля вчитывалась в штамп, в котором черным по белому говорилось о заключении брака 17 сентября этого года с Рокотовым Арсением Максимилиановичем. «Цветочек, так ты теперь моя сестра», — улыбнулся девушке Митя, когда та подняла на него глаза. «А нет, ты же наша тетушка». и разразился хохотом, который подхватила Элька, а за ними и сама Лиля. Лишь с той разницей, что ее был нервным, даже болезненным. «Тормози!» — рявкнула она на своего новоиспеченного племянника. «Я сказала, тормози!» — заверещала еще громче. «Останови!» — тихо попросил Ар. Машина остановилась. Лиля потолкнула мужчину к двери, намекая выпустить. Легкий наполнил прохладный воздух. Один вдох, второй, третий. Шум в голове стихал. «Ты!» Лиля поднялась на тротуар, чтобы хоть как-то сравняться ростом со своим новоиспеченным супругом. «Лишил меня всего абсолютно! Забрал семью, забрал друзей, даже парня моего! Лишил меня радости готовиться к материнству! Лишил меня нормальной свадьбы! Платья, блин, белого и того не было! Гостей, подарков, танцев!» Сама не поняла, как встала на носочки и угрожающе уперлась пальцем в мужскую грудь. «То есть ты не против того, что муж я, а расстроена из-за отсутствия праздника?» Кислород в легких закончился вместе с криками, а после вывода, сделанного из ее слов, Лиля не смогла втянуть новую порцию и беспомощно хлопала ртом. «Нет, то есть да, мне плохо», выдавила из себя и стала оседать на тротуар. В ту же секунду она вновь оказалась в объятиях оборотня. «Звони Константину!» — рыкнул Арнар. «Не надо, мне уже лучше!» — прошептала Лиля. Паника отступала, и к девушке возвращалась способность сделать вдох полной грудью. «Выключен номер. Тут больница рядом!» — коротко ответил Мит. Агрессивно влился в поток и прибавил скорость. «Эль, позвони моей маме, она может дежурить». Кислорода все еще не хватало, и слова Лиля произносила частями. «Давай быстрее», — поторапливал Ар, стискивая девушку. Он склонился к ее виску и что-то очень тихо прошептал. К тому моменту, как автомобиль остановился у приемного покоя, Лиля полноценно дышала и отлично себя чувствовала, но кто бы ее слушал? Навстречу выбежал врач. Его лицо девушке показалось знакомым. Когда она приходила к маме на работу, часто пересекалась с мужчиной в темно-зеленом костюме. «Что случилось?» — поинтересовался тот. Ар отодвинул мужчину плечом и вошел в приемный покой. «Ей тяжело дышать». «Так это не к нам. У нас роддом». «Я что, по-вашему, должен искать другую больницу, пока моей жене плохо?» — произнес оборотень с рычанием. «Я себя хорошо чувствую». Лиля попыталась вмешаться, а в ее голове пульсировало «моей жене». «Иван Андреевич, пропусти!» Девушка услышала мамин голос. «Софья Яновна осмотрит. Идите сюда». Арнара не нужно было просить дважды. «Кладите ее сюда». Женщина указала на кушетку и, наконец, поздоровалась с дочерью. «Привет, Лиля». «Привет, мам». Это была их первая встреча после того, как Лиля ушла из дома и больше не смогла вернуться. «Рассказывай, что случилось?» К девушке обратилась Софья Яновна, женщина в возрасте, с цепким взглядом и пухлыми губами. «А вы кто?» — поинтересовалась она у Арнара. «Это водитель», — поспешно ответила Лиля и отвела взгляд. «Попрошу вас подождать снаружи», — уверенным жестом врач указала на дверь.